Глава пятая. Подготовка, о которой ничего не знали в Адмиралтействе. Воскресенье. Солнце сквозь ледяные узоры и занавеси ярко светило в оба окна, бросая красные отблески на белую изразцовую печь и на застекленные шкафы с книгами, когда в кабинет Невельского вошел его друг, сутулый, широкоплечий, с крупными чертами лица, с горбатым носом и черными мохнатыми бровями, сросшимися на переносице. Это был тот самый Александр Пантелеймонович Балосогло, о котором капитан рассказывал Муравьеву, рекомендуя его как знатока Востока. — Очень, очень рад, Александр Пантелеймонович! — поднимаясь навстречу, воскликнул Невельской. — Мы тебя ждем. Вот, знакомься, Кузьмин Павел Алексеевич, офицер генерального штаба, о котором я тебе говорил. Он много о тебе наслышан, желает с тобой познакомиться. Завтра я уезжаю и прошу вас обо всем договориться. С кресла поднялся высокий светло-русый офицер. У него было продолговатое загорелое лицо, серьезный спокойный взгляд и крепкая рука. Чуть свет я сидел за столом, поздоровавшись, стал рассказывать Балосогло. Составлял записку для Муравьева. Когда человек принес письмо Геннадия Ивановича, я сразу догадался, что сегодня увижу с вами. Балосогло словно помолодел с тех пор, как побывал у Муравьева. Тот обещал ему полное содействие. Невельской замечал, что за последнее время Александр Пантелеймонович оживился. Я, кажется, с ума готов сойти. Какую бурю поднял он в душе моей? Рассказывал Балосогло про Муравьева. Уж я иногда думаю, не сон ли это? Сижу день и ночь, тружусь для него. Я вижу, что Муравьев на всех вас произвел весьма благоприятное впечатление, — заметил Кузьмин. — А вы разве не знакомы с ним? — спросил Балосогло, взглянув на офицера своими черными глазами. — Нет, еще не имел случая. — Ну так непременно, надо познакомиться, и вы будете околдованы. Невельской пригласил друзей садиться. — Я все принес с собой, — сказал Балосогло, развертывая бумаги. — Вы, верно, знаете наш замысел? — обратился он к Кузьмину. — В общих чертах я знаком с ним, — ответил офицер, ставя стул и усаживаясь поближе к столу. — Пока Геннадий Иванович будет производить исследования на море, мы должны будем заняться съемками, выяснить направление пограничных гор и проникнуть вглубь Преамурья. Если представится возможность спуститься на лодке по Амуру. Таким образом, мы получим в результате всех этих исследований ясную картину всех мест, о которых пока что положительно ничего не известно. Балосогло начал излагать план экспедиции. Это был человек необыкновенной энергии. Когда-то он служил на Черном море. В битве под Варной выказал стойкость и мужество, так же, как и в других операциях, хотя впоследствии оказался обойден наградой. Невельской давно был знаком с ним. Балосогло мечтал отправиться вместе с ним в путешествие на восток. Александр еще в детстве начитался книг о Китае, Японии и Индии, грезил востоком, всю жизнь изучал восточные языки. Невельской сдружился с ним из-за общего интереса к востоку. Александр уволился из флота, сменил несколько мест службы и долго бедствовал с большой семьей. Наконец ему предложили место в архиве Министерства иностранных дел. Невельской советовал поступать. Балосогло так и сделал. Александр стал архивариусом. В его руки попали документы о сношениях России со странами Востока. Он все еще жил бедно, но не переставал заниматься дни и ночи напролет, изучая восточные языки, надеясь, что со временем удастся вместе с Невельским осуществить путешествие на восток, побывать в Китае и Японии. Александр был человек саркастического направления ума, много претерпевший в жизни. Он увлекался социальными теориями Фурье, мечтал о преобразовании общества, интересовался экономическими вопросами и ненавидел своего министра, графа Насельрода. У Балосогло был приятель Михаил Васильевич Петрашевский, тоже чиновник Министерства иностранных дел, с которым Александр сошелся во взглядах и от которого многого набрался. Невельской узнавал через Балосогла содержание секретных архивов Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Сколько раз, бывало, Геннадий читал редчайшие, никому неизвестные документы о сношениях России с Востоком, принесенные Александром домой из архива. Балосогла рассказывал, что все это богатство свалено в архиве в куче, без всякого присмотра, как попало и гниет. «Бери, топи печки, и никто слова не скажет», — говорил Александр. Он приводил в порядок все эти документы, сшивал их, распределял по папкам, отлично понимая, какую ценность представляют они для России. После путешествия в Европу в 1845-46 годах интерес к экономическим и социальным вопросам овладел Невельским. Он теперь чаще бывал у Александра, у них появились новые темы для разговоров и больше общих интересов. В разгар чтения пришел старый друг Невельского и его родственник Константин Петрович Полозов, высокий, худощавый молодой человек с темно-русыми волосами и волнистой белокурой бородкой. «Господа, не стану мешать вам», — сказал он, поправляя узкие очки и усаживаясь в углу на диване. Полозов не собирался на восток. Он должен был, оставаясь в Петербурге, содействовать друзьям и их экспедиции. «Я советую вам ограничить свои действия и следовать плану точно, не ставя себе никаких побочных целей», — заметил Невельской, когда Александр Пантелеймонович, прочитав проект и изложив свои соображения, умолк. «Необходимо выяснить основные вопросы. Этнографические и прочие исследования — дело соблазнительное, но это в будущем. Мы должны действовать быстро. Но самое главное в том, что предрассудки сильны, и вашу экспедицию могут они разрешить. Вот это и не должно остановить вас, и вы должны быть готовы. Муравьев может оказать нам в этом неоценимую услугу. Он вправе отправить экспедицию для топографических съемок восточных пределов Сибири, так как должен знать свой край и иметь карты. Я говорил с ним. Николай Николаевич уже теперь берет вас на службу в Восточную Сибирь, и в ближайшее время вы выезжаете в Иркутск. Если позволение не будет дано, экспедиция пойдет на северные и западные склоны пограничного хребта. Пользуясь покровительством Муравьева, вы перейдете в таком случае мнимую границу и представите ему картину подлинного положения там. Николай Николаевич надеется, видимо, в этом случае на содействие министра внутренних дел графа Перовского, который с Нессельрода на ножах. Нессельроды против всяких действий на Амуре. Ученые авторитеты, карты за него, вот его доводы. Вот предлог для отвращения России от Востока, а наш долг — открыть истину, вопреки его запретам, доказать, что там лесная пустыня и страна никому не принадлежит. Новый план Невельского вызвал живой интерес, вопросы посыпались со всех сторон. Полозов был не совсем уверен в поддержке Муравьева. «Да, это можно осуществить только при содействии Муравьева», — сказал Кузьмин, — «в виде секретной экспедиции». Долго обсуждали самый план экспедиции, ее маршруты. «Дай бумаги. Я изложу свои замечания по пунктам», — обратился Невельской к Александру Пантелеймоновичу, когда, наконец, споры закончились. Он сел за стол и стал писать. «Ну, что ты скажешь, Константин? Поедем с нами на восток», — сказал Балосогла, отойдя от стола и обращаясь к Полозову. Полозов помолчал, глубоко затягиваясь дымом. «Будущие судьбы Востока ныне решаются на Западе», — сказал он, косясь написавшего Невельского и пуская дым к люстре. «Но значение Востока для России нельзя умалять», — попыхивая коротенькой трубочкой, заметил Кузьмин. «Так же, как и значение России для Востока». «Совершенно согласен с вами», — твердо ответил Полозов, обезоруживая офицера, который, видимо, готов был спорить. «Сибири и Востоку принадлежит огромное будущее. Я вполне сочувствую вашим планам. Мы даже одну пятницу у Петрашевского хотим посвятить вопросам будущего развития Сибири», — сказал Балосогла. «У Петрашевского?» — спросил Кузьмин. «Да, у Буташевича Петрашевского. Вы знакомы с ним?» «Не имею чести знать, но много слышал. Сейчас все наше движение вперед зависит от развития среднего сословия, которое смогло бы взять на себя руководство народом и его просвещением», — заговорил Полозов запальчиво, — «а от этого зависит и все наше будущее. Ныне судьбы народа все более решаются на квартирах средних людей, а во дворцах лишь придумывают меры для обуздания народа и поддержания привилегий. «У нас народом пока что руководят исправники», — заметил Кузьмин, «которые более развращают народ, а не исправляют, и таким образом название своего не оправдывают». Шутка всем понравилась. «Среднее сословие должно пробудить силы народа», — продолжал Полозов, возвращаясь к своей мысли. «Народ со временем должен сам подняться на дворян и помещиков. Не проекты, составленные губернаторами и помещиками, освободят его». «А вы знаете содержание проекта Муравьева?» — спросил Кузьмин. «Да, я познакомился с ним», — ответил Полозов. «Это проект, который сулит выгоды лишь помещикам». «Я тоже слыхал про его содержание. Но мне представляется, что проект этот полезен уж тем одним, что выказывает отношение общества к рабовладению. Ведь у нас еще многие думают, крестьянин не подготовлен к тому, чтобы стать свободным». «Что вы, господа, как это не подготовлен?» «Да человек от природы подготовлен к тому, чтобы быть свободным», — воскликнул Полозов, — «чтобы его детей не продавали, чтобы его самого не превращали в животное». «Это истина. Но насчет Муравьева я с тобой не согласен», — перебил Балосогла. «При самом трезвом суждении, как смеем мы не быть благодарны Муравьеву, хотя бы заодно то, что он решил всерьез заняться Сибирью, Сибирью, которую не хотят знать наши обученные манерам медведи? Какие бы намерения ни были у Муравьева, но уж заодно это буду ему вечно благодарен. Ведь если б государь за последние 22 года, которые прошли со дня восстания на Сенатской площади, не запретил производить исследования, мы бы теперь имели ясное представление о всех тех краях. За мою службу на флоте мне только и приходилось слышать о постоянно разъяренном состоянии императора, который моряков терпеть не может с тех пор, как гвардейские экипажи примкнули к восставшим. Флотских офицеров, помышляющих заниматься науками, называют бездельниками и тунеядцами. Могу вам назвать сотню лиц, оставивших флот за эти 20 лет вследствие гонения императора. Исследования прекращены. Плавание наших судов с научной целью давно уж не производится. Литки, Беленсгаузен много лет сидят без настоящего дела. Восточный и Ледовитый океаны, а также Южные Ледовитые моря, где русским принадлежат почти все важнейшие открытия, ныне не посещаются нашими экспедициями. Да разве только океаны? Подымаясь, сказал Невельской, — в Балтийском море в год одно суденышко ходит на опись. Вот я написал тебе 5 параграфов, — обратился он к Балосоглу. Тот прочел бумагу и, кивнув, вложил ее в папку. — Так помнить, господа, 1000 раз помнить, что Нессельроде против, — заговорил Невельской, вставая и глядя на Полозова, — а что наш долг — действовать. — Но все-таки не обольщайся, Геннадий, — заметил Полозов. — Муравьева ты еще не знаешь. Не обольщаюсь. Муравьев — благородный человек, дай бог. — Пишите все начисто и представляйте Муравьеву, — сказал Невельской, — а я уезжаю в Гельсингфоркс следить за постройкой судна. Балосогло сложил бумаги, Невельской подошел к Константину. — А насчет того, что дела Востока решаются на Западе, ошибаешься, — сказал он. — Где на Западе? В Париже? — Да там борьба. Там еще силы не равны. Одна католическая церковь чего стоит. Судьбы Востока и будут решаться на Востоке. А мы, рассуждая как-то, и спим. У нас 1000 верст общие границы с Китаем. Ты не так понял меня. В широком смысле, я сказал. В самом широком смысле. Мы соседи с Китаем, а его давят. Мы спиной к нему, а нам жить в будущем с ним. И наш долг, вот наш... показывая руками на всех, находившихся в комнате, — сказал Невельской, — не ждать, как и что будет в Европе, и не ждать, пока Китай станет колонией, а быстро идти. Там американцы, англичане, та же католическая церковь. Не ждать. Вывести Россию на океан, ввести в соприкосновение с Китаем на Амуре, где никакой кяхты, привести русских мужиков на Амур. Искать гавани, порты, торговлю с Америкой, с Китаем. Азия сама начнет пробуждаться. Машины, пароходы, свободное сибирское население хлынет туда. Вот наша цель. Акстись, Константин. В Европе великие мысли и события, кто отрицает. Но Нессельроде тоже считает нас лишь европейской державой. В вскинул он обе руки, показывая в ту сторону, где находилось Министерство иностранных дел. «Носится с тем, что нам не нужна Азия! Вон, спроси Александра, он расскажет!» Полозов пытался объяснить свой взгляд. «А как твои дела с Муравьевым?» — спросил за обедом Полозов у Балосогла. «Целую кипу бумаги исписал ему. Составляю подробнейший отчет об отношениях России со странами Востока. Отдаю ему все свои богатства. Списываю письма и проекты Шелихова, Баранова, Румянцева, Потемкина, отчеты сибирских губернаторов, разные донесения и записки об Амуре, о Русской Америке, о Камчатке, о странах Востока, о связях с Китаем и Японией. Я решил все сделать, что в моих силах. Все свои мысли, и мысли Петрашевского, и всех наших товарищей вставлю туда же. Быть может, ему пригодится. Списал текст Нерчинского договора. Копии с указов Петра и Екатерины о значении Амура для России, сведения о походах Паяркова, Хабарова, Дежнева, записки Чирикова, Еврейного, отчет Савы Рагузинского о посольстве в Пекин, о том, что китайцы сами просили разграничить земли по Амуру, листы китайских губернаторов. Он, когда узнал, какие документы открыты мною в грудах гнилой бумаги, ахнул. А не спросил он тебя, пытался ли ты обратить на них внимание Министерства иностранных дел, в котором служишь? Спросил и об этом. Что ж ты ему ответил? Я ответил откровенно, что не раз пытался, но безрезультатно. Не стал скрывать взгляда своего на причины этого. Сказал, что у нас в Министерстве все продажны. От швейцара, который берет 25 рублей за допуск к графу, до самого графа, который за вознаграждение оказывает услуги иностранным державам и, видно, не касается дел Востока ни почему другому, как по просьбе англичан. — Ну и что же он, — смеясь спросил Полозов. Муравьев покраснел, но в его положении иначе и быть не могло. Я же чувствовал, что обязан был так сказать. Полагаю, Муравьев в душе понял меня. Мнение мое, высказанное о графе, может, сейчас сослужит ему службу. Вообще-то он слушал меня охотно и соглашался, и даже выбранил правительство, сказав, что вся наша неосведомленность по части Востока и нерешительность всем известна. Но ты все же не надейся чересчур на сына Аракчеевского дружка и сподвижника, — заметил Константин Петрович. Это единственный человек в наше время, который всерьез намерен заняться Востоком, — ответил Александр. После обеда Кузьмин снова спросил Балосогла о Петрашевском. Скромный и молчаливый офицер, казалось, был поражен тем, что попал в среду друзей Петрашевского. — Да хотите, я вас сведу к моему приятелю, — ответил Балосогла. — Он очень рад будет. — Премного был бы вам обязан, — ответил Кузьмин. — А то у нас среди военных есть люди, но нет общества. Собираемся лишь пить и играть в карты. Такие сборища нельзя назвать обществом. Итак, я уезжаю в надежде, что в мое отсутствие Павел Алексеевич и Александр Пантелеймонович, вы окончательно уговоритесь с Муравьевым обо всех подробностях, провожая друзей и горячо пожимая им руки, — говорил Невельской. — До распутицы надо вам выехать в Сибирь, чтобы следовать зимним путем. Помните это, господа, и торопитесь. — А каковы же взгляды Петрашевского на будущее Сибири? — спросил Кузьмин у Балосогла, когда они шли по Большой Морской. — Михаил Васильевич полагает, что в будущем Сибирь необычайно разовьется, — ответил Александр Пантелеймонович. — Развитие Сибири, — говорит он, — сблизит Россию с величайшими государствами, лежащими на берегах Великого океана, и в первую очередь с Китаем, будущее значение которого, по его мнению, еще следует угадать. И, наконец, это необходимо, потому что Россия, как он говорит, должна пройти все формы общественного развития, претерпеть все страдания и совершить все открытия, прежде чем она достигнет истинного, назначенного ей величия.